Глава третья. Все утро я думаю о детективе Натаниэле Сейнте. Интересно, у него есть прозвище или его так все и называют? Натаниэль? А может, Нейтан? Нейт? Детектив? Как бы то ни было, я с нетерпением жду, когда же он приедет брать показания. Уже 6 вечера, а со мной никто не связался, ни он, ни его коллеги. Может, они передумали опрашивать местных? Решили, что это пустая трата времени, раз в деле все очевидно? Обидно. Я и сама его пораспрашивать хотела. Подумала, раз уж в моем распоряжении будет настоящий коп, можно из первых рук получить ответы на все вопросы, возникшие, пока я вчера работала над книгой. Может, написать ему? Вдруг кто-нибудь все-таки приедет. Достаю визитку и отправляю сообщение. «Привет, это Меган. Показания еще нужны?» Ответ приходит в ту же секунду. «Прошу прощения, все заняты, некого было отправить. Если не поздно, могу по дороге домой сам заехать». «Отлично. Мне еще кое-какая информация нужна для новой книги. Если не против и есть минутка, было бы здорово задать вопросы настоящему полицейскому. Я весь ваш, буду через час». От последнего сообщения у меня мурашки бегут по коже. Я весь ваш. Тут же бросаюсь переодеваться. Стыдно признаться, 4-й раз за сегодня, пока я жду его приезда. Обычно я не беру с собой на озеро ничего особенного из одежды. И вот сейчас мне нужно что-то одновременно и простое, и красивое, и чтобы не выглядело так, будто я специально для него нарядилась. Единственный подходящий вариант — сарафан. Вполне сойдет за повседневный летний наряд. Натягиваю сарафан. Обувь не нужна, буду босиком. Собираю волосы в небрежный пучок и немного подкрашиваюсь. Легкий незаметный макияж, чтобы выглядеть чуть поярче. Даже не думала, что возможность найти прототип для своего персонажа настолько мотивирует. Тот факт, что образ Кэма будет основан на реальном человеке, придает мне уверенности. Читатели уже не назовут книгу неправдоподобной. Да и как она может быть неправдоподобной, если чувства Рэя и Кэму будут описаны с опорой на те чувства, что вызывает во мне детектив Натаниэль Сейнт. Когда, наконец, раздается стук в дверь, считаю до 30, прежде чем открыть. Пусть думает, что я занята. Я готовилась вести себя непринужденно, но увидеть его в штатском уж никак не ожидала, и в результате делаю ровно то, что обещала себе не делать. Окидываю его с головы до ног оценивающим взглядом. Как ни странно, без формы ему даже лучше. На нем потертые джинсы с капельками краски и футболка с принтом, поднятый вверх кулак и подпись «Гонзо». Символ Хантера Томпсона. Хантер Томпсон — американский журналист, основатель гонзо-журналистики, то есть стиля, в котором репортер не претендует на объективность и становится частью истории. Шестипалый кулак — символ гонзо-журналистики. Интересно, он специально? Классная майка — бросаю я, шире открывая дверь. Детектив улыбается. Все еще непонятно, есть в этом символизм или нет. При свете дня определить его возраст оказывается проще. Он точно старше меня, наверное, лет на 5. Значит, ему слегка за 30. «Удалось вчера поспать?» — спрашивает гость, входя внутрь. «Да не то чтобы. А вам?» «Я вообще не спал, но ничего страшного». У парня чертовски соблазнительная улыбка. «Что же мне делать?» Вообще, я не прочь бываю пофлиртовать, однако у него кольцо на пальце, а с чужими мужьями я не заигрываю. Зато моя героиня Рэя заигрывает. Именно с этого в книге и начинается ее роман с Кэмом. Она хватается за любую возможность, за каждую его улыбку, за малейший намек на флирт. Интересно, сколько получится написать сегодня, если я ненадолго притворюсь Рэей? Может, если я немного побуду своей героиней, на меня снизойдет вдохновение, и я все-таки закончу книгу вовремя. Тем временем детектив Натаниэль Сейнт не спеша оглядывает кухню, восхищаясь высокими потолками. «Всегда было интересно, как тут внутри», — замечает он. «Это лучший домик на всем озере. Потому я и снимаю всегда именно его. Соглашаюсь я. Отсюда прекрасный вид. Здесь всего один этаж, снаружи кажется, что два». «Один, просто потолки высокие». Он переводит взгляд на меня. «Здорово». Киваю. Какое-то время мы молчим, пока тишина не становится буквально осязаемой. «Как вас называют остальные?» — спрашиваю я. Натаниэл? Нейт? Обычно Сейнт. Сейнт. Шепчу я. Такое имя лучше бы подошло моему персонажу. Не задумываясь, поменяла бы, но Кэм и так уже практически копия этого полицейского, нельзя еще и имя его присвоить. Что ж, вы хотели взять показания? Пару секунд Сейнт молча смотрит на меня. Уже нет. Дело закрыто. Есть запись камеры видеонаблюдения, так что вопросов ноль. Он стоит, облокотившись на кухонный остров и скрестив ноги. От того, как чертовски он привлекателен, хотя ровным счетом ничего для этого не делает, мне становится не по себе. Рэй тоже было бы не по себе. «Если показания не нужны, зачем же вы приехали?» — спрашиваю я. «Вы написали, что хотите задать вопросы?» «Да, и правда». Кивнув, сглатываю густой комок в горле. Он стоит прямо передо мной, а я не могу вспомнить ни одного вопроса из тех, что собиралась задать. Подглядывать в записи тоже не хочется, как-то это непрофессионально. Пытаясь спасти ситуацию, придумываю вопрос на ходу. «Детективы ведь ходят в штатском, почему тогда вы носите полицейскую форму?» «Городок у нас маленький, и детективом я становлюсь только по мере необходимости, а в остальное время патрулирую улицы, так что должен носить форму». Киваю. Других вопросов в голову не приходит. Мне ужасно неловко, и, закусив губу, я пытаюсь придумать еще хоть что-то. «Должен кое в чем признаться», — вдруг говорит он. «В чем же?» «Я сегодня не спал, но работа тут ни при чем». Понятия не имею, к чему он клонит. «Что же вам тогда помешало?» «Я вас загуглил», — непринужденно бросает детектив. «Посмотрел кучу видео с вами». Закрываю лицо руками. «Только не это!» Он смеется. «Вы там с подругой, забыл, как ее зовут. Кэндис». «Да, очень увлекательное видео». Кладу руку на грудь. Внутри все горит. «И последнее посмотрели, которое пару дней назад вышло?» Медленно кивает. «Ага. Вы сказали, что пишете книгу про копа». «Да. Если не ошибаюсь, про сексуального копа». У меня начинает гореть шея и уши. «Так и есть. Справедливости ради, когда я про это рассказывала, мы с вами даже знакомы не были». Он широко улыбается, и эта улыбка буквально прожигает меня насквозь. «Правда думаете, что, получив больше жизненного опыта, станете лучше писать?» «Поверить не могу, он действительно смотрел то видео. Я со стыда сгореть готова, и в то же время... Интересно, почему он вообще спрашивает?» «Возможно», — отвечаю я, — «это довольно логично. Вот взять хотя бы вас. Чем дольше вы работаете полицейским, тем лучше получается, так ведь?» «Так». «Ну, вот и с писателями та же история. Описывать собственный опыт проще, получается более правдоподобно». Сейнт отводит взгляд и, уткнувшись глазами в скрещенные на груди руки, смотрит на обручальное кольцо. Потом начинает крутить его большим пальцем. Интересно, жест непроизвольный, или он вспомнил, о чем мы с Кэндис говорили в эфире, что мне, возможно, стоит переспать с женатым копом, чтобы книга получилась правдоподобной? Может, он пришел именно поэтому? «В вашей книге...» Сейнт снова поднимает на меня глаза. «Вы сказали, героев зовут Рэя и Кэм. Мне льстит, что он так внимательно слушал». «Да». «Что такого делает Рэя, чего вы сами никогда не делали?» «Вот же черт, это именно то, о чем я думаю. Мне надо выпить». Обойдя вокруг него, достаю из шкафа бокал. «Такие разговоры только под вино можно ввести». Поворачиваюсь к нему лицом. «Вам налить?» Он пожимает плечами. «Не откажусь». Достаю из холодильника открытую бутылку и, налив, протягиваю ему бокал. Теперь мы совсем рядом, лицом друг к другу. Я опираюсь на раковину, а он по-прежнему облокачивается на кухонный остров. Наши ноги почти соприкасаются. Сейнт медленно потягивает вино, продолжая пристально смотреть мне в глаза. Непроизвольно делаю огромный глоток и ставлю бокал на стол, избегая его взгляда. «Рэя молода и неопытна», — начинаю я. «Ей 23, можно сказать, еще совсем девочка. Кэм, как вы уже поняли, полицейский». Заставляю себя, наконец, поднять глаза. Они знакомятся и их безумно влечет друг к другу, но Кэм женат. Сейнт, медленно кивнув, делает небольшой глоток. «Что в этой связи чувствует Рэя?» «Ревность», Не задумываясь, отвечаю я. «Досаду». «Они хорошо друг друга знают?» «Нет, совсем не знают». «То есть влечение чисто физиологическое?» «Ну, сначала да». «Что происходит? Мы сейчас о нас говорим или ему и правда интересно книгу обсудить?» «Срисовав Кэма Сейнта, я уже не могу разделить их. Они для меня один человек. Очень странное ощущение — разговаривать с живой версией своего персонажа. Наливаю еще вина. Буквально слышу, как часто я дышу. Думаю, Сейнт тоже слышит». «С чего у них все начинается?» — спрашивает он. Снова сглатываю комок в горле. «С поцелуя. Кэм не может удержаться. Он любит жену, однако его еще никому так сильно не тянуло, как Крэй. Как-то вечером он заезжает к ней по работе, и они целуются. Но чувство вины все-таки оказывается сильнее. Он прерывает поцелуй и убегает». «Убегает?» — киваю. «Его мучают угрызения совести». Сейнт задумчиво кивает. «И с вами такого не случалось? Никогда не целовались с женатым мужчиной?» Качаю головой. «Нет, поэтому у меня и не получается описать, как отреагирует Рэя. Сделав еще один глоток, я продолжаю. Что она почувствует? Разозлится на Кэма за то, что поцеловал ее, хотя сама этого хотела? Заплачет, потому что он убежал? Или будет торжествовать, ведь все-таки он предпочел ее жене?» Сощурившись, Сейнт наклоняет голову на бок. «Да, тут пока на себе не испытаешь, не поймешь». «Вот именно». Молча смотрим друг другу в глаза. Сердце бьется даже сильнее, чем в ту ночь, когда меня разбудила полицейская сирена. Сейнт в задумчивости прикусывает нижнюю губу, и я едва сдерживаю смех. Этот жест то и дело появляется на страницах моих книг. Интересно, он в курсе? Внезапно слышится резкое жужжание. Сейнт выпрямляется и, достав из кармана телефон, смотрит на экран, потом на меня. Жена звонит. Стараясь подавить досаду, ставлю бокал на стол. Думаю, лучше ответить. Сейнт тоже отставляет свой бокал. Вы правы, лучше ответить. И не отвечает. Бросив телефон на стол, он подходит вплотную ко мне, берет рукой за голову и прижимается губами к моим губам. Все происходит так быстро, что я чуть не вскрикиваю. Его язык проскальзывает мне в рот, и я чувствую, как бегут мурашки по коже. Непроизвольно прижимаюсь к нему. От него пахнет мятой и вином, и теперь я знаю, каким будет поцелуй Кэма у меня в книге. Телефон все еще жужжит на столе, и я радуюсь, что разговору с женой он предпочел поцеловать меня. Значит, хотя бы здесь я была права. Рэя будет торжествовать. Может, и в остальном я тоже была права. Добавилось легкое чувство вины. Телефон замолкает, и теперь слышно только, как мы целуемся, и как я невольно постанываю от наслаждения. Его рука ложится мне на спину, я хватаю его за шею, и тут снова раздается жужжание. Прервав поцелуй, Сейнт со вздохом прижимается лбом к моему лбу. Я пытаюсь отдышаться. Такого у меня еще не было. Никак не приду в себя. Наконец открываю глаза, его глаза все еще закрыты. Телефон продолжает вибрировать. Коснувшись губами моего уха, он шепчет. «Прости». Отпускает меня, хватает телефон и... уходит. Дверь с шумом захлопывается, и я понимаю, что никогда еще мне здесь не было настолько одиноко. Сейнт всколыхнул во мне целую бурю эмоций и тут же исчез. Чувствую какое-то опустошение. Ужасно хочется, чтобы все продолжалось. Наш флирт, его поцелуй, ощущение собственного превосходства. Слышу, как шуршит гравий под колесами его машины. Уже несколько минут прошло, а я так и не сдвинулась с места. Стою, ощупывая губы кончиками пальцев. Больше всего меня удивляет, что я улыбаюсь. Еще вчера, рисуя я первый поцелуй Кэма и Рэи, ни за что бы не подумала, что она будет улыбаться, когда он убежит. Но я улыбаюсь. Иду прямиком к компьютеру и вторую ночь подряд пишу больше, чем обычно получается за неделю.